Глава 196. Меркурий. Часть 3. Мираж Муджака был поистине высококлассным навыком, который мог одновременно обрушить на противника десятки ударов. Правда, и затраты ауры на его активацию были более чем высокие. Тем не менее, Ллойд отреагировал моментально. Окруженный десятками клинков, мастер меча без колебаний двинулся вперед. Отраженные им ярко-бирюзовые лезвия разлетались во все стороны, словно листья, подхваченные песчаной бурей. Фью-у-у. А затем два мастера меча оказались друг перед другом, и, ух, ухаем, они оба застонали, но глубина их стонов была совершенно разной. В частности, Муджак с недоверием смотрел на меч, пронзающий его живот. Использованная им техника еще ни разу не подводила его. Это была способность, которая предоставляла ему одностороннее превосходство, позволяя подавить любого противника. «Кака!» – пробормотал Муджак, выражая терзающие его сомнения. Его глаза, наполненные смятением, уставились на Ллойда Паллана. Мираж все-таки нанес мастеру меча несколько ран, но ни одна из них не была серьезной. В этом противостоянии выиграл Ллойд, справившись с десятками клинков Муджака и нанеся ему глубокую рану. Муджак попросту не мог этого понять. Навык, позволяющий сделать меч реальным. Это действительно опасно. Если бы ты вызвал еще 4-5 клинков, тогда я бы точно не смог избежать смертельной раны, пробормотал Ллойд, после чего фыркнул и продолжил. Однако эта техника малополезна против меня. Я не знаю, можно ли материализовать все иллюзии, но у меня есть способность распознавать ложное от истинного. Ух, вновь простонал Муджак, чувствуя пульсирующую боль в животе. Как же все-таки он смог проиграть в такой благоприятной ситуации? Изо рта мастера меча потекла струйка крови. Однако, в отличие от своих насмешливых слов, Ллойд прекрасно понимал, что возможности его оппонента были весьма высоки. В качестве доказательства, его привычная расслабленность тут же исчезла. «А ты не прост, мастер с центрального континента. Это была слишком большая переменная, чтобы ее можно было игнорировать». Ллойд вытащил меч из живота Муджака и, решив не давать ему возможности восстановиться, собрался тут же добить его. Однако Ллойд не смог достичь своей цели. Гру-ду-ду-ду-ду. На то место, где он только что стоял, обрушились ледяные копья и ветряные клинки. «Ах, я совсем забыл о вас», — с горькой улыбкой пробормотал Ллойд. Он чуть не допустил ошибку. Пусть Муджак и кашлял кровью после того, как меч покинул его живот, но он все еще не был мертв. Ллойд посмотрел на магов, выстроившихся по обе стороны от Муджака, и, пожав плечами, отступил. «Вас четверо, а я один. Что ж, хорошо вам оставаться. Что? Подожди, не переживайте. Я обещаю, что мы обязательно встретимся с вами позже». Попытка Уильяма сдерживать Ллойда потерпела неудачу, и мастер меча быстро скрылся за углом. Несмотря на несколько ран, он был настоящим мастером меча, который обладал силой, намного превосходящей возможности человеческого организма. «Черт, нам нужно преследовать его и не дать залечить раны. Нет, мы догоним его позже». «Почему?» – спросил Уильям, повернувшись к Сильви. «Если мы последуем за ним без Муджака, то просто потерпим поражение. Лучше всего сейчас сосредоточиться на исцелении Муджака. Мы можем просто отследить его и напасть снова». «Да, согласен. У принцессы по-настоящему светлая голова. КХМ». Прямо сейчас Уильям был слишком взволнован, но он тоже был выдающейся фигурой, а потому сразу понял, что слова Сильвии верны. Итак, прежде чем присесть возле раненого мастера меча, он несколько раз осмотрел проход. Затем он использовал все заклинания обнаружения, которыми обладала Белая башня. Уф, вроде бы все. Теперь за дело. Рана Муджака была глубокой, но, к счастью, не угрожала его жизни. Исцеляющая магия в сочетании с лечебными зельями помогла сделать его состояние стабильным. Тем не менее, если план Ллойда заключался в том, чтобы задержать его преследователей, то у него это идеально получилось. «Хаэм, этот старик стал бременем для вас. Простите меня», — с тяжелым вздохом извинился Муджак, который непреднамеренно стал обузой для своей группы. «Нет, вы честно сражались и были ранены. Я был бы куда счастливее, если бы отрезал ему одну из рук. Это заставляет меня сходить с ума». Муджак очень гордился своими способностями, но на севере было слишком много монстров. Чего только стоила одна Вероника, которая могла лишить его головы так же легко, разрезать пополам яблоко. Чувствуя пристыженность, внезапно Муджак ощутил еще какое-то странное чувство дискомфорта. Он понял, что их группа стала меньше. Хм, это может прозвучать невежливо, но я хотел бы кое-что сказать. Что такое? Ты тут никого нет. Взгляды Уильяма и Сильвии проследовали за пальцем Муджака и никого не увидели. Там, куда показывал Муджак, и вправду никого не было. Куда подевалась та девушка с желтыми волосами? Это было внезапное исчезновение кандидата в мастера желтой башни. Пары. Топ-топ. Ллойд быстро удалился на расстояние, которое счел безопасным, после чего остановился и убедился, что за ним никто не следит. Он думал, что следом за ним бросится хотя бы один человек, однако никто его не преследовал. Несмотря на свой юный возраст, они были довольно хороши и достойны того, чтобы называться элитными силами Милтара. Таким образом, если возможно, он хотел уменьшить их группу хотя бы на одного человека до того, как на него снова нападут. Это была довольно опасная ситуация, подумал Ллойд, смазывая раны зельями. Чем выше плотность ауры, тем медленнее происходит восстановление раны. А раз эти травмы были нанесены мастером меча, то на их лечение уйдет целый месяц. Пронзенный живот Муджака представлял собой куда более опасную рану, но это Ллойда ничуть не утешало. Он проиграл только потому, что ему не хватает практического опыта, пробормотал Ллойд, продолжая идти вперед. Все было бы иначе, если бы он превратил наш поединок в битву на истощение. В такой ситуации у меня не было бы выхода. Нет, я победил, потому что спровоцировал его. Ллойд Паллан проанализировал предыдущую схватку. Это было его хобби, привычка и основа всей его тактики. Победа Ллойда над Муджаком стала возможна исключительно из-за ошибочных действий последнего. Вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией, он слепо поверил в свою способность ауры. Если бы Муджак продолжал осаждать Ллойда вместе с тремя магами, то проигравшей оказалась бы совершенно другая сторона. Вот почему он стал отпускать в сторону Муджака едкие шуточки, которые мастер меча все-таки не смог вытерпеть. Для янычар султан был кумиром и богом, а потому подобные оскорбления моментально выводили их из себя. И вот, насмешки Ллойда сработали как надо, заставив Муджака потерять свою хладнокровность. Это и сыграло ключевую роль в их сражении. Ллойд всегда был верен своей тактике, и эта победа вполне соответствовала его способностям. Хм, впереди все еще ничего не видно. Неужели действительно нет никакой возможности проникнуть внутрь? Он прошел уже несколько километров. Независимо от того, насколько обширными были руины, к этому времени уже должна была появиться какая-нибудь дверь. Однако Ллойд пока что так ничего и не нашел. Его способность ауры была очень полезна, но в данном случае он не видел ничего, кроме краткосрочных результатов. Она подсказала ему, как попасть на территорию руин, но вот что делать внутри, было неясно. В этот момент, словно услышав внутренние мысли Ллойда, в темном проходе раздался голос: «А ты весьма любопытен. Никогда не думала, что увижу мастера со способностью поиск пути». «Что за?» Ллойд Паллан тут же замер на месте, не в силах определить местоположение источника голоса. Затем он нацепил на лицо маску хладнокровия и принялся осторожно озираться по сторонам. Почему-то ему казалось, что он уже слышал этот голос. «Это позволило тебе узнать, как пробудить Меркурия, найти туннели и увидеть иллюзорные мечи. Если так, то это нетрудно понять. Поиск пути, сила, направляющая действия и дарующая способность видеть условное будущее. Ты, кто ты?» В отличие от заклинаний, сущность способности ауры была похожа на другую жизнь. Некоторые способности мастеров меча можно было распознать сразу же после их активации, но были и такие, как у Ллойда, которые практически не поддавались идентификации. До сих пор он использовал свою способность для того, чтобы выходить сухим из воды в десятках неблагоприятных ситуаций и побеждать куда более сильных противников. Это был его джокер, его самый главный козырь. Однако этот голос знал его секрет. Глаза Ллойда наполнились страхом, и мастер меча поднял свой клинок. Тот, кто умел читать разум и знал о его тайне, был для него самым опасным врагом. И вот, когда Ллойд впервые задрожал от страха, перед ним появилась очаровательная девушка. «Прошло действительно много времени с тех пор, как мне было так весело. Ты...» Эта девушка была одним из трех магов Милтара, и теперь ее присутствие казалось совершенно иным в отличие от прежнего, когда она скрывала его. Ллойд рефлекторно поднял меч, однако ему было любопытно узнать истинную личность говорящего. «Разве ты меня не слышала?» Я спросил, «Кто ты?» «Не вижу причин отвечать. Тебе просто нужно послушать то, что я скажу». Это был какой-то абсурд, от которого даже он, Ллойд Паллан, потерял дар речи. Тем временем пара снова открыла рот и произнесла: «На первый взгляд, поиск пути выглядит как универсальная сила, но у нее есть и фатальный недостаток. Предыдущие пользователи этой способности не знали о ее слабости и погибли. Способность, позволяющая видеть будущее, в любой эпохе рассматривалась как могущественная сила, а поиск пути Ллойда как раз к такому типу способности и относился. Он подсказывал ему, как достичь той или иной цели, прокладывая перед ним нечто вроде дороги. Эта способность могла сделать невозможное возможным, а также помочь ему преуспеть в деле, когда вероятность провала была намного выше, чем шансы на успех. Однако Парагранум попросту высмеял как самого Ллойда, так и его способность. «Ты слишком близорук. Ты шел по лестнице, не понимая, что в конце тупик. Ты полез в эти руины, ничего о них не зная. Это действительно так?» Тем временем, Ллойд держал свой меч с холодным и достаточно твердым выражением лица. «И зачем ты мне все это говоришь, когда стоишь передо мной совсем одна, ведьма, ведьма? Хо-хо, прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз это слышала». 24-летняя пара, стоя перед мастером меча, в ответ на его провокацию лишь ярко улыбнулась. Лицо девушки было красивым, а последующие слова, слетевшие с ее розовых губ, совершенно не соответствовали ее внешнему виду. «Откуда такая вера в себя, смертный? Как ты вообще посмела пустить свои грязные ноги вместо моего создателя? Нет, я не убью тебя. Вместо этого я буду играть с твоим телом на протяжении ближайших 10 000 лет». Холод. Ллойд Паллан впервые почувствовал этот холод. Это было зло, которое не соответствовало человеческим стандартам. Искренность гримуара, Парагранума, заставила мастера меча тут же закрыть свой рот. Услышанных слов было достаточно, чтобы пробудить в нем инстинкт выживания, о котором, как считал мастер меча, он уже давно позабыл. «Тху, уа-а-а-а!» Пытаясь избавиться от сковывающего его ужаса, Ллойд Паллан закричал и бросился вперед. Когда смертные сталкивались со смертью, как правило, они выбирали один из трех вариантов. Они отказывались от сопротивления и опускали руки, пытались убежать или же вступали в бессмысленный бой, как это и сделал Ллойд Паллан. Так или иначе, но Парагранум не оценил эту попытку ни на грош. «В конце концов, твоя реакция ничем не отличается от всех прочих. Как скучно», — произнесла пара, после чего зевнула, как настоящая девушка своего возраста, а затем приказала: «Идентификационный код PRGRN 3681214. Мир остановился. Когда мастер меча сделал еще один шаг, все вокруг него замерло. Это была пространственная магия 9 го-круга из эпохи мифов. Когда Ллойд Паллан перестал двигаться, его глаза прямо-таки выпучились от шока. Глядя на забавное выражение лица застывшего мастера меча, Парагранум рассмеялся. А затем, наслаждаясь силой лаборатории, он произнес: «Ты как ребенок по сравнению с моим мастером. Все, хватит таращиться на меня. Изоляция». Эти 6 слов и определили судьбу Ллойда Паллана. Застывшее пространство, содержащее Ллойда, исчезло в буквальном смысле этого слова. Теперь мастер меча будет храниться в углу склада лаборатории, местоположение которого было известно только Парагрануму. Некромант превратил бы его в рыцаря смерти, но в руках алхимика мастер меча был первосортным материалом. Возможно, он превратит его в химеру или гомункула. В этот момент улыбка пары больше всего напоминала улыбку наполненного энтузиазмом алхимика, а в следующее мгновение хихикающий Парагранум повернул голову. Это было связано с внезапным прекращением вибраций, которые вызывал Меркурий. Поскольку Парагранум все еще не полностью контролировал лабораторию, на это могла быть только одна причина. Все кончено. Это было известно только гримуару, но битва возле лаборатории Парацельса подошла к концу. Глава 197. Меркурий. Часть 4. Пока группа занималась Ллойдом Палланом, руины продолжали сотрясаться под ударными волнами и порывами ветра, воспроизводимыми гигантским Меркурием. Из-за высокой плотности ртути, монстр то и дело встряхивал все вокруг. Дрожала не только земля, но даже небеса. Облака, плывущие по небу, уже давно были разорваны вызванными им вихрями, а каждый шаг Меркурия менял окружающий ландшафт. И кого после этого следовало называть по-настоящему злым. Жители Остина могли сколь угодно бояться пустынного бога, но гнев Меркурия выглядел куда страшнее. Кху, что это за песчаный ветер? Вокруг двух магов буйствовали сильные ветра, скорость которых превышала 100 км/ч. Песок, движимый с такой силой, неизбежно содрал бы с человека всю кожу. Теодор сбросил разорванную мантию и сосредоточился на поддержании своей магической защиты. Черт, ртуть смешалась с песчаной бурей. Если я опущу щит, то буду отравлен. Великан Меркурий был поистине хитрым противником. Его разрушительная сила, его бессмертие, лучи света, атакующие на большое расстояние, и песчаная буря, все это представляло собой смертельно опасное сочетание. Без сенсорного восприятия Теодора и мобильности Вероники, Тиа не продержался бы и минуты. Холод. Почувствовав, как его позвоночник сковало холодом, Теодор тут же прокричал Веронике: «Мастер башни, вверх!» Вероника быстро обняла его, а за ее спиной тут же раскрылись огненные крылья. Это были полыхающие крылья, магия левитации, которую могла использовать только Вероника благодаря своей высокой магической силе и гармонии с родословной. Фью-у-у. Оба человека пулей вылетели из бури, поднявшись к голубому небу. Не успели они и выдохнуть, как под их ногами пронеслись десятки смертоносных лучей. Первый раз Меркурий выпустил лучи света по достаточно простой траектории. Однако по мере продолжения битвы траектория обстрела становилась все более изощренной. Таким образом, теперь им приходилось постоянно двигаться, чтобы избегать десятков лучей. В дополнение к этому, диапазон ошибочных залпов уменьшился, и лучевые атаки все больше концентрировались исключительно на них. Разве это не довольно опасно? Вероника, вынужденная подлететь еще выше, впервые за все время начала потеть. Следующая атака вполне могла стать для них смертельной. Сколько же времени прошло с тех пор, как она сражалась с кем-то сильнее, чем она сама? Ее позвоночник покалывал от ощущения опасности и кризиса, о которых она уже давно позабыла. 2 минуты и 12 секунд. Допустимая погрешность составляет от 2 до 5 секунд. Внезапно пробормотал себе под нос Теодор, который вовсе не думал отступать. А, что? Интервал между лучами света. Не думаю, что он может использовать неограниченное количество заклинаний 9 го-круга. Согласно этим расчетам, на ближайшие 1 минуту и 58 секунд они были в безопасности, так что им нельзя было терять это время. Вполне вероятно, что следующий цикл может оказаться фатальным. Шах и мат, подумал Теодор, взглянув на кинжал в своей руке, я должен использовать меч Азота. Парагранум обучил его правилам использования этого артефакта. Теодору просто нужно было прикрепить к нему философский камень и прикоснуться лезвием клинка к цели. В каком-то смысле он был похож на эти смертоносные лучи, которые превращали все, с чем соприкасались, в ртуть. Однако, по сравнению с Меркурием, возможности меча Азота были бесконечны. Истинная сила меча Азота заключалась в трансформации веществ. Клинок был способен превратить объект, с которым он соприкасался, в любое другое вещество, выбранное пользователем. Это была поистине божественная способность, которой обладал Парацельс. С его помощью можно было самую низкосортную железную руду или даже обычную грязь превратить в мифрил, орехалк или золото. Кроме того, Парагранум утверждал, что Парацельс использовал меч Азота для производства материалов, необходимых для своих экспериментов. Однако, в его бесконечной силе были и кое-какие ограничения. Теодор поделился полученными знаниями с Глаттани, и Гримуар спокойно посоветовал ему: «Всякая субстанция имеет соответствующую ценность. Даже если у них одна и та же масса, ценность субстанции может отличаться от ценности субстанции. Изменение высокоценного вещества на малоценное не вызовет проблем, но вот в противном случае может нарушиться причинно-следственная связь». Парацельс создал меч Азота и философский камень как раз для того, чтобы попытаться нивелировать данную реакцию. И что собой представляет эта ценность? Древняя цивилизация объясняла этим термином концепцию энтропии. Тебе просто нужно знать, что существует нечто вроде этого. Глаттани говорила с магом 7 го-круга так, словно тот был первобытным человеком, но у Теодора попросту не оставалось иного выбора, кроме как это принять. Теа совершенно не разбирался в алхимии, но зато мог с уверенностью сказать, что эта наука по-настоящему глубокая и сложная. Она предполагала обладание абсолютными знаниями практически во всех областях магии. Поэтому Теодор просто вернулся к мыслям об использовании меча Азота. Тогда ты сможешь сравнить ценность двух субстанций, отталкиваясь от ртути. Если я предложу какой-нибудь вариант, скажи мне, будет она выше или ниже. Хммм, так и быть, хорошо. Паря в небе рядом с Вероникой, Теодор посмотрел на стоявшего внизу Меркурия. На какое вещество он должен был заменить состав этого монстра, чтобы тот стал менее опасен? Кроме того, конечной целью меча Азота могло быть лишь то вещество, о котором знал владелец клинка. Таким образом, Теодор подумал о нескольких вариантах. Как насчет золота? Пользователь, пока я не смотрел, ты стал идиотом. Плотность золота даже выше, чем у ртути. Ты хочешь увеличить его вес? Ах, точно, вещество, которое мы сможем победить. Конечно, это не означало, что золото было более угрожающим, чем ртуть. Оно было твердым и тяжелым, но золотого великана можно было легко расплавить. Это купило бы им некоторое время, чтобы проникнуть в руины. Однако данное решение было абсолютно нефундаментальным. Конверсионные лучи несли в себе угрозу вне зависимости от того, чем они воспроизводились, золотом или ртутью, так что подобную трансформацию едва ли можно было назвать выходом из ситуации. Теодору нужно было подобрать вещество, способное сделать возможной нейтрализацию Меркурия, или хотя бы ее упростить. Тя какое-то время еще поломал себе над этим голову, а затем спросил у Вероники: «Мастер башни, вы еще можете применять дыхание дракона?» «Еще один раз могу, а что?» «Пожалуйста, будьте готовы, я предоставлю вам эту возможность». Вероника порядком удивилась его словам, но времени на расспросы уже не оставалось. Прошло 1,5 минуты с тех пор, как была произведена последняя лучевая атака. До следующей оставалось 40 секунд, а потому у нее не было другого выбора, кроме как довериться ему. «Хорошо, говори, что делать, малыш», глядя в его серьезные глаза, кивнула Вероника. Тя вкратце описал ей суть плана. Вероника взволнованно улыбнулась, блеснув своими золотистыми глазами. А затем она выпустила Теодора из рук. Фью-у-у-у-у. Находясь на высоте в несколько километров, маг камнем полетел навстречу земле. Его скорость составляла несколько десятков метров в секунду. Благодаря мгновенному ускорению, Теодор понял, что тело Меркурия приближается. Почти в то же время сотни глаз Меркурия заметили его приближение. В тот момент, когда взгляды двух существ встретились, фужуш, вверх взлетел столб ртути. Нет, к падающему Теодору приближались сразу две руки великана. Идя навстречу атаке, которая должна была превратить его в кровавое пятно, Тя высчитывал подходящее время. Он не мог провалить эту безрассудную задачу из-за какой-то нелепой ошибки в пару секунд. И вот, ровно через 2 секунды на правой руке Теодора вспыхнул зеленый свет. Его тело покинуло материальный мир и проникло сквозь ртуть. Даже божественная сила Меркурия не могла повлиять на него в этом состоянии. Задумка Теодора оказалась абсолютно эффективной. Вскинув над собой руки, Меркурий остался стоять перед ним совершенно открытый и беззащитный. Аавщух! А затем Теодор воткнул меч Азота в Меркурия. Арсмагна. Это были слова, призванные активировать меч Азота. Данный термин использовался другими алхимиками для превращения прочих веществ в золото, и Парацельс решил позаимствовать его в качестве триггера для своего меча. Если кто-то может превращать в благородное золото бесполезный свинец, то Парацельс считал, что сможет по своему желанию изменять все существующие законы мира. «Стань водой, священное существо, Меркурий!» По команде Теодора дрянной философский камень, инкрустированный в Эфес, тут же засиял золотистым светом. Одновременно с этим Меркурий растаял. Нет, понятие таяния здесь было неуместным. Меркурий и так был жидкостью, поэтому правильнее было бы сказать, что он стек вниз. 50-метровая масса ртути рухнула на песок, как обычная вода из ведра, и Вероника не упустила этот шанс. Небо озарилось красным. Это была магия огня, превосходящая даже заклинание 8-го круга и столь любимое красным кланом. Это было огненное дыхание. До этого момента Вероника не могла его использовать из-за угрозы испарения ртути. Однако в настоящее время ртуть превратилась в воду. И вот, словно стремясь подчеркнуть эмоции, связанные с этим событием, она в мгновение ока выжгла весь повлажневший песок. Фу-ру-ру-ру-ру-у. В этой битве невозможно было победить без меча Азота. Противостояние, которое отклонялось от здравого смысла, в конце концов закончилось победой двух магов. После того, как сражение с Меркурием подошло к концу, Теодор и Вероника опустились на землю. Схватка длилась менее 30 минут, но им все равно было приятно вновь почувствовать под ногами твердую поверхность. Естественно, куда большей твердости ей придало дыхание Вероники. «Кстати», — внезапно произнесла Вероника, идущая впереди. «Да, откуда у тебя этот меч? У него совершенно нелепые способности. Это загадочное национальное достояние, которое ты получил от его величества». «Ах, нет, мне его одолжил мастер Желтой башни». «Что? Мастер Желтой башни?» Теодор слегка перекрутил достоверность фактов, использовав слово «одолжил», но Веронику, судя по всему, куда больше интересовал сам мастер «Желтой башни», чем его меч Азота. Казалось, что их отношения были не такими уж хорошими. Собрав свои взъерошенные волосы в хвост, Вероника насмешливо хмыкнула и проговорила: «Не знаю, что задумал этот енот, а задумал он не что иное, как создать человека при помощи алхимии». Однако Теодор совершенно не собирался посвящать в такие детали мастера Красной Башни. Двигаясь мимо лужиц крови, которые когда-то были тенями Андроса, Теодор и Вероника беспрепятственно вошли в тоннель, а затем, сделав еще несколько шагов, Тео что-то почувствовал. Это было спокойное дыхание двух человек и грубоватое, третьего. Три, почему только три? Вслед за Ллойдом Палланом был отправлен Муджак и оставшиеся члены Кватра, суммарное количество которых составляло 4 человека. Кроме того, Теодор не знал, исчезла ли угроза в виде семьго меча Империи, а потому тут же насторожился. Но прежде чем два озадаченных волшебника успели задуматься о причине, раздались приветственные возгласы их коллег. «Тя, ты в безопасности!» «О, как и ожидалось от мастера башни! Вы убили этого монстра? Уаох! Простите за столь неприглядный вид!» Сильвия и Уильям были искренне рады их видеть, и даже Муджак криво усмехался. Когда Теодор понял, кого именно не хватало, Вероника уже опередила его, спросив: «А где эта девочка, Пара? Что-то я ее не вижу». Лица трех людей слегка напряглись. Пара действительно исчезла. Они были заняты первой помощью Муджаку и еще не успели отправиться на ее поиски. Таким образом, два новоприбывших мага так и не получили ответ на интересующий их вопрос. А в следующий момент, идентификационный код PRGRN 3681214. Проверка доступа субмастера. Доступ для 5 неврагов одобрен. Направление в зал ожидания зоны 13. В их головах прозвучали какие-то совершенно непонятные слова. Не получив возможности как-либо отреагировать, 5 человек попросту исчезли. Это было принудительное пространственное перемещение, которое не требовало согласия другой стороны. Вшух, когда люди исчезли из туннеля, все окружающее пространство заполнила тишина. Теплый пол был единственным доказательством того, что всего лишь минуту назад здесь присутствовало несколько людей, а затем, когда пыль снова улеглась, не осталось даже этих следов. Глава 198. Следы эпохи мифов. Часть 1. Вжух. Исследовательская группа исчезла из туннеля, а когда появилась снова, то обнаружила вокруг себя совершенно незнакомую комнату. Под ногами был белый пол с клетчатым рисунком, а в воздухе плавали светильники. Маги, включая Теодора, тут же привели себя в боевую готовность. Это было пространственное перемещение, которому ни Теодор, ни Вероника, ни тем более раненый Муджак не могли сопротивляться. Образовав круг, 5 людей начали осматриваться по сторонам. Они находились в руинах родом из эпохи мифов. И даже если это не ловушка, то никому из них не стоило терять бдительности. Однако вскоре их напряжение сменилось недоумением. Пепара, с абсолютно спокойным выражением лица к ним подошла девушка-парагранум. «Прошу прощения за задержку, капитан. Потребовалось некоторое время, чтобы получить контроль над лабораторией. Пожалуйста, предоставь более подробное объяснение». Да, Теодор был осведомлен о ее намерениях, так что пара использовала заранее подготовленную аргументацию. Тя не мог не выдавить горькую улыбку, слушая логичное объяснение гримуара. «Сразу после того, как закончилась схватка с семьим мечом Империи, я была перемещена в эту лабораторию при помощи силы этого кольца. По словам мастера, это нечто вроде ключа к данному скоплению руин. Нас тоже переместила сила этого кольца?» «Нет», — покачала головой пара, опустив руку. «В конце концов, артефакт, позволяющий использовать магию 9-го круга, расценивался бы как минимум национальным достоянием. Если провести аналогию, повозка, на которой мы ехали, целиком и полностью полагалась на силу волшебных кристаллов. Без них ее можно было бы даже не расценивать как средство передвижения. Другими словами, это кольцо является всего лишь средством управления данной лабораторией. За пределами руин оно всего лишь бесполезный металлолом», — пояснила пара, после чего надуманно вздохнула и продолжила: «К сожалению, полномочий этого кольца недостаточно, чтобы контролировать Меркурия, и с его помощью невозможно получить доступ к некоторым зонам лаборатории. Тем не менее, я могу открыть склад». «Хорошо, это понятно», — произнесла глава их группы, Вероника, после чего шагнула вперед и пристально посмотрела на пару. Вероника была довольно высокой для женщины. Паре же, чей рост был меньше среднего, приходилось поднимать голову, чтобы смотреть ей в глаза. Несмотря на то, что пара была очень умным гримуаром, который мог выпутаться из любой ситуации, Теодор почувствовал, как тот напрягся. «Девочка из желтой башни, разве ты не думаешь, что есть более насущная проблема, чем эти скучные объяснения? Что вы имеете в виду? Только не говори, что забыла», — произнесла Вероника, глядя на бесстрастное лицо пары, а затем подняла тему, о которой в последнее время никто не упоминал, Ллойд Паллан. «Где эта крыса?» Таким образом, остальным членам группы напомнили о проблеме в виде присутствия враждебно настроенного мастера меча. Возможно, так получилось из-за того, что у магов закружилась голова от внезапного пространственного перемещения, но, так или иначе, Сильвия, Уильям и даже раненый Ллойдом Муджак совершенно о нем позабыли. Конечно, получение контроля над руинами было весьма кстати, но у членов исследовательской группы все равно оставался осадок, связанный с тем, что они упустили одного из семи мечей Империи. И поскольку Вероника была весьма сообразительной, она быстро заметила это. Тем не менее, пара лишь усмехнулась. «Ах, вы об этом невоспитанном человеке!» Пара подняла большой палец, и где-то сбоку раздался громкий звон. Одновременно с этим на черной стене появилось изображение. Маги машинально повернулись и застыли на месте. Это семей меч. Это был Ллойд Паллан. Мастер меча хмуро смотрел перед собой, пока ненароком не встретился взглядом с парой. Как бы он ни пытался храбриться, в его глазах читался животный ужас. Глаза мастера меча тряслись, будто у напуганного олененка, из-за чего даже у магов по коже пробежали мурашки. «Что происходит?» — спросила Вероника. Она была единственной, у кого получалось сохранять невозмутимость. «Кажется, сработала одна из ловушек». «Ловушка? Он в ловушке?» «Да, в ловушке, которая замораживает пространство. Думаю, даже грандмастер не смог бы из нее выбраться. В этих руинах магия 9 го-круга встречается чаще, чем предметы домашнего обихода», — проворчала Вероника, с чем остальные могли лишь молча согласиться. Пространственная заморозка была пиком пространственной магии, которую не мог воспроизвести даже мастер Белой башни Орта. Фактически, о ее применении можно было узнать лишь из древних рукописей. Однако здесь нечто подобное использовалось всего лишь как ловушка. Неужели создатель этих руин полагал, что сюда захочет вторгнуться дракон или кто-то в этом роде? «Ты можешь отключить ее, моих полномочий недостаточно. Что ж, тогда ничего не поделаешь». Так или иначе, битва была неофициальной, и он похож на военнопленного. «Кстати, кажется, здесь есть зона апартаментов. Если хотите, я могу переместить вас туда», — произнесла пара, убрав со стены изображение. «Зона апартаментов?» Это предложение выглядело соблазнительным не только для Вероники. Теодор порядком устал от схватки снаружи, да и остальные члены группы тоже хотели передохнуть. В их одежду просочился песок, а кожа обветрилась. Кроме того, никто из них не хотел выглядеть грязным. Сильвия тут же закивала головой. Последовали ее примеру и остальные. Таким образом, посредством единогласного решения, группа определилась со своими дальнейшими действиями. Вероника, Муджак, Уильям и Сильвия были моментально перемещены при помощи пространственного заклинания, из-за чего в комнате остались только Теодор и пара. Те, которому тоже хотелось отдохнуть, вопросительно посмотрел на пару, и та ему тихо прошептала: «Этой ночью, жди моего зова». А затем гримуар щелкнул пальцами, и Теодор исчез. Лаборатория Парацельса, создателя Парагранума, представляла собой место, достойное того, чтобы его называли новым миром. Принципы ее функционирования были достаточно простыми, но незнакомые объекты, сантехника и даже еда, появлявшаяся путем нажатия всего одной кнопки, казались не алхимией, а настоящим чудом. Вскоре после того, как Теодор помылся в незнакомом помещении и закончил удовлетворительную трапезу, гримуар, Парагранум, сдержал свое слово. Запрос субмастера подтвержден. Перемещение из зоны D1 в зону L21. Эти слова были сказаны на том же неизвестном языке, что ранее прозвучал в туннеле. Как только голос закончил говорить, окружающее Теодора пространство мгновенно изменилось. Это было принудительное пространственное перемещение. Несмотря на то, что Тео однажды уже это испытал, он чувствовал себя немного неуютно. В конце концов, это заклинание полностью игнорировало сопротивление мага 7-го круга. Если бы Парагранум затаил на него зло, то Теодор даже оглянуться бы не успел, как оказался где-нибудь рядом с Ллойдом Палланом. «Почему ты так напряжен?» Прямо из ниоткуда прозвучал чей-то голос. «Парагранум, в этой лаборатории мои возможности сравнимы с грандмастером. Тебе не стоит этому так удивляться. Грандмастер, так называли человека, который был ближе к Богу, нежели к людям. Того, кому удалось выйти из-за пределы смертных, из-за границы трансцендентности». Теодор уже догадался об этом, но он все равно не мог не ухмыльнуться, услышав слова Пары. Какое-то время Тео продолжал удивляться, пока не понял, что вокруг как-то подозрительно темно. Даже с помощью своего прекрасного зрения он мог видеть только то, что было прямо перед ним. Обычные люди и вовсе сочли бы это за непроглядную тьму. «Здесь слишком темно. Ты не мог бы немного осветить эту комнату? Мы находимся в зоне, где свету не место. Впрочем, теперь это уже не имеет значения», — ответил парагранум, и мгновением спустя вспыхнул тусклый свет. Фигуры Теодора и Пары обрели очертания, но когда все вокруг осветилось, Тео даже не взглянул на Пару. «Че, что это?» Его удивление было естественным. Двух магов окружали резервуары с зеленой водой, в которых покоились люди и ужасные монстры. Шестиглавая змея, трехглавая собака, кентавр с крыльями на спине. Здесь были десятки таких резервуаров, в которых содержались поистине отвратительные вещи. «Это химеры, продукты биологических манипуляций», — пояснил парагранум, поглаживая рукой стеклянную стенку одного из резервуаров. Неужто в этот момент он вспоминал дни, проведенные вместе со своим создателем, Парацельсом? К сожалению, трупы находятся в состоянии гниения и вторичной переработки не подлежат. И как только они вообще просуществовали тысячи лет? Осмотрев несколько резервуаров, проговорила Пара. «Тысячи лет. Как мастеру башни Милтара, мне печально осознавать этот факт. Ведь если бы они были живы, с их помощью мы смогли бы заполучить контроль над всем Северным континентом. Ни одна армия не выжила бы». Это были ужасные слова. Возможно, если бы на месте парагранума был кто-нибудь другой, то Теодор подумал, что это изрядное преувеличение, но парагрануму ни к чему было преувеличивать или блефовать. Он и вправду крайне опасен. Теодор потряс головой и поспешно последовал за Парой. Хоть он и знал, что все эти существа уже давно мертвы, они выглядели так, словно были живыми. Миновав несколько десятков резервуаров, они оказались в совершенно другом помещении. Здесь тоже была замешана пространственная магия, но о принципах ее действия Теодор мог лишь догадываться. Впрочем, очередное изменение местоположения его не удивило. «Такс, давайте-ка посмотрим, что мне нужно взять», — пробормотал парагранум, начав копошиться на ближайшей полке. Несмотря на то, что прошло уже несколько тысяч лет, все предметы так и остались аккуратно лежать на своих полках. Руки парагранума непрерывно двигались, пока не добрались до каких-то реагентов и металлов странного цвета, которые Теодор никогда раньше не видел. Судя по всему, они находились на складе, причем достаточно внушительном. «О!» Пара внезапно остановилась и посмотрела на Теодора. «А вот и то, что я тебе обещал. Остальное будет предоставлено немного позже». С этими словами она бросила ему небольшую каменную плиту. Теодор поспешно подхватил ее и переспросил. «Это, как я уже говорил, это книга феи. Этот кусок камня был книгой». Впрочем, вместо того, чтобы расспрашивать парагранума, можно было прибегнуть к одному куда более действенному способу. «Оценка», — прошептал Теа, прикоснувшись к плите левой рукой. А затем язык Глаттани в очередной раз доказал свою эффективность. «Книга феи». В этой книге содержатся углубленные знания о мире элементалей, в том числе о четырех основных элементалях и правилах взаимодействия с ними. Великий алхимик и автор этой книги, Парацельс, первым открыл и дал название четырем элементалям духам. Также он пытался создать искусственных элементалей, взяв за базу древних духов. Тем не менее, результаты этого эксперимента в данную книгу не попали. Класс книги. Сокровище. При поглощении существенно повысится ваше понимание четырех элементалей. При поглощении значительно увеличится ваш уровень взаимодействия с элементалями. В этой книге покоится душа великого Парацельса, а потому для ее поглощения требуется, по крайней мере, семей круг. Однако даже при соблюдении данного условия, такие контактные действия, как синхронизация, будут невозможны, если в них не будет заинтересован сам Парацельс. От шока глаза Теодора полезли на лоб. Книга обладала рейтингом сокровища, что превосходило даже ожидаемый драгоценный рейтинг. Каменная плита не выглядела как настоящая книга, но ее истинная ценность оказалась выше всяческих похвал. Возможно, я и вправду смогу снять пятую печать. Каждый раз, когда снималась очередная печать, Глоттония обретала какую-нибудь выдающуюся способность, начиная от запоминания, которое позволяло сохранять заклинания в так называемых слотах, до перезаписи, которая объединяла пользователя с автором съеденной книги. Способности Глоттони были чистой воды мошенничеством. Если так, то какова же будет функция пятой печати? Тиа понимал, что ему нельзя полагаться исключительно на силу Глоттони, но при этом он все равно не мог избавиться от чувства томительного предвкушения. Тем временем пара закончила свою работу и позвала Тиа. «Теодор Миллер, подойди-ка сюда на минутку. Что случилось? Одолжи мне, пожалуйста, меч азота». Теодор без колебаний вручил парагранному затребованный артефакт. Если бы гримуар захотел, то он бы с легкостью забрал его силой. К тому же Теодору интересно было узнать, зачем он ей нужен. Парагранум получил меч азота, после чего глубоко вздохнул и тихо воскликнул: «Арсмагна, отвори дверь своему хозяину». Затем он указал клинком прямо перед собой. Вжух! Это было нереальное зрелище. Пространство перед лезвием меча азота разделилось на две части, и посреди этого расщепленного пространства появилась дыра, сверкающая изумрудным светом, куда пара тут же запустила свою левую руку. Парагранум порылся в этом диковинном пространственном кармане, после чего довольно воскликнул: «Есть!» В тот момент, когда гримуар с блаженным видом вытащил свою руку, расщепленное пространство вновь закрылось. Благодаря владению Умброй, Теодор более-менее понимал, что произошло. Данное пространство невозможно было открыть без меча азота. Значит, это драгоценность. В левой руке парагранум держал изумруд. В отличие от обычных драгоценностей, этот изумруд кубической формы обладал превосходной симметрией и не преломлял свет. «Да, ты правильно догадался», – прошептала невидимая Глоттони. «Это изумрудная скрижаль, сокровище эпохи мифов, восхваляемое алхимиками как врата истины». Глава 199. Следы эпохи мифов. Часть 2. Пока Глоттони разговаривала с Теодором, парагранум рассматривал изумрудную скрижаль. Эта вещь считалась настоящим сокровищем даже в эпоху мифов, а потому ее текущую ценность страшно было даже представить. Даже Теодора, которого не интересовала алхимия, ненадолго привлек ее изумрудный блеск. Однако продлилось это всего мгновение. Первая цель достигнута. Глядя на изумрудную скрижаль, пробормотал парагранум нехарактерным для него торжественным голосом. Однако кое-какой вопрос для Теодора все еще оставался неясен. Судя по действиям парагранума, ключом к этому объекту и пространственной дыре, в которой содержалась изумрудная скрижаль, явно был меч азота. Однако он передал ему такой важный элемент в качестве авансового платежа, даже последний глупец не допустил бы такой ошибки. Что и говорить о гримуаре, чей интеллект намного превосходил человеческий. «Парагранум, я хотел бы кое о чем тебя спросить», глядя в глаза парагрануму, жестко произнес Теодор. Он был уже на 70% уверен, а оставшиеся 30% едва ли даже сомнениями можно было назвать. Однако он не мог не спросить. В конце концов, легче иметь с кем-то дело, как со своим явным врагом, чем с тем, кто притворяется другом, хоть на самом деле таковым не является. Правда, доминирование парагранума в этих руинах было абсолютным, а потому неудивительно, что он действовал так, будто уже знал о его вопросе. «Я уже догадываюсь, о чем пойдет речь. Что ж, спрашивай, если хочешь. Значит, никакой ошибки здесь все-таки не было». 30% сомнения исчезли, и Теодор окончательно убедился в своем предположении. «Тогда зачем ты передал мне меч азота? Это ведь не просто ключ к получению изумрудной скрижали». «Верно, если Парацельс так любил этот кинжал, то он наверняка способен на куда большее. Я более чем уверен, что в этих руинах его можно использовать еще несколькими способами. Например, контролировать Меркурия». Этот домысел был чистой воды спекуляцией, и Теодор понимал, что если парагранум станет все отрицать, то на этом все и закончится. Как бы он ни был уверен в своей правоте, у тебя не было доказательств, подтверждающих данную гипотезу. В сердце Тиа надеялся, что парагранум рассмеется над его словами. Он не хотел сталкиваться с враждебно настроенным монстром, сила которого в этих руинах была эквивалентна грандмастеру. Тем не менее, пара хлопнула в ладоши и воскликнула: «Правильно, как и ожидалось от владельца Глоттони, у тебя явно голова на плечах, ты». Теодор собирался было уже разразиться проклятиями, но все-таки сумел сдержать себя в руках и снова спросил: «Ответь мне, зачем ты дал мне меч Азота? Ты сам его выбрал». «Что?» «Именно так все и было. Когда Теодору предоставили два варианта, меча Азота или дрянной философский камень, он сам сделал свой выбор. А даже если Парагранум специально все так подстроил, Теодора в любом случае никто и ни к чему не принуждал». Пара посмотрела на замолчавшего мага и снова заговорила. «Философский камень или меч Азота? В тот момент я лишь уважил твою свободную волю. В результате ты сразился с Меркурием. Жизнь – это постоянные подъемы на новые вершины, а потому у меня не может быть компаньона, который к этому не готов». Теодор наконец-то понял смысл того, что произошло. «Ты проверял меня, в некотором смысле. А что, если бы Меркурий меня убил? К сожалению, мне пришлось бы продолжать в одиночку. После получения контроля над лабораторией, наличие меча Азота для меня стало не так уж и важно. Разум Теа с трудом воспринимал логику своего оппонента. Какой бы человечной ни казалась пара, она все еще была гримуаром, а потому расценивать ее действия с точки зрения человеческих стандартов было попросту фатально. Как бы там ни было, портить отношения с древним гримуаром ему было совершенно ни к чему. Убедившись, что Парагранум не собирается сживать его со свету, Теодор сделал шаг назад и сменил тему, а помогла ему это сделать кое-какая вещь в его руке. «У тебя есть что рассказать об этой книге?» «А, я про эту плиту». Книга феи представляла собой темно-матовую плиту, сделанную из неизвестного материала. Как и было обещано, она перешла в собственность Теодора, но он совершенно не знал, как ее читать. Парагранум с запозданием понял, в чем заключается проблема, и почесал голову. «Ой, я совсем забыл, что в этой эпохе такое больше не практикуется. Так как мне ее использовать? Прикоснись к любой ее части и влей магическую силу. Для твоего уровня. Да, думаю, затраты маны как для заклинания Триго Круга будут вполне обоснованы». Теодор сделал неопределенное выражение лица и влил в книгу феи указанное количество магической силы. Одновременно с этим от плиты стал распространяться тусклый свет, который в конечном итоге сформировал нечто вроде буквы. Это был странный и таинственный символ, которого Теодор никогда раньше не видел. А в следующий момент, вшух, внезапно из плиты хлынул свет. Нет, траектория его движения была слишком точной, а потому правильнее было бы сказать «устремился». Луч света устремился прямиком в середину лба Теодора. Эта вспышка превышала скорость света, и ее нельзя было ни избежать, ни заблокировать. Проверка уровня магической силы пользователя. Запуск. Как и раньше, Теодор снова услышал неизвестный голос. Начало. Страница 1. Окончание. Страница 50. Предоставление пользователю концепции мира духов и сути четырех элементалей. Знания родом из эпохи мифов принудительно проникли в мозг Теодора. Ух-ха-ха. Как только 50 страниц знаний были переданы, на Теодора навалилась страшная головная боль, заставив его схватиться за виски. Правда, Теа был подготовлен, а потому этого внезапного притока информации было недостаточно, чтобы он потерял сознание. Тем не менее, это было в несколько раз сильнее, чем все, что он испытывал ранее. Подобную боль он ощущал во время потребления большого количества книг за короткий промежуток времени, когда вычислительные способности его мозга достигали своего предела. Увидев это, пара рассмеялась. «Ахахаха! Да уж у владельца глоттонии вправду все в порядке с мозгами. Это так называемый изначальный символ. Подобная техника использовалась в эпоху мифов для сжатия сотен букв в одну единственную. Большинству людей их не прочесть без риска расплавить себе мозги. Так, и сколько символов в этой книге?» Через боль в голове спросил Теодор, на что пара тут же ответила. 36. У создателя была привычка размещать по 50 страниц в символе, так что в общей сложности книга состоит из 1800 страниц. В следующий раз ты должен заранее предупреждать меня о таких вещах, если только это пойдет тебе на пользу. Парагранум не пообещал, что в следующий раз он поступит иначе. В конце концов Теодор отвел взгляд, а Парагранум, указав на полку, которая все еще была наполовину заполнена, объявил: «А теперь предлагаю провести небольшую инвентаризацию». Ранее он обещал отдать ему все, за исключением изумрудной скрижали и кое-каких материалов. Таким образом, было проинвентаризовано 33 килограмма платины, 65 килограммов золота и 300 килограммов прочих драгоценных материалов, а также 182 бутылки различных зелий, начиная от восстанавливающих, заканчивая повышающими сопротивление к тем или иным стихиям. Также обнаружилось 5 магических свитков 8 Го-круга и 12 магических свитков 7 Го-круга, а также кое-какие специальные предметы, включая 2 бутылки эликсира и 1 философский камень. Наконец, остался только стоявший в углу голем. Глядя на рыцаря в полном комплекте доспехов, пара внезапно замерла на месте, после чего сделала странное выражение лица, словно ее посетила хорошая идея. А еще спустя мгновение гримуар повернулся к Теодору и со сверкающими глазами спросил: «Эй, могу я взять этого голема? Он представляет собой какую-то ценность?» «Не совсем». Его эго выветрилось. «Однако, не так давно я обзавелся вполне достойным материалом, так что можно попробовать восстановить его». «Достойный материал? Что? Поняв, что это значит, Тиа тут же закрыл рот. Речь шла о Ллойде Паллане, враге, который был пойман гримуаром, и Парагранум планировал использовать его для своих экспериментов. Несмотря на то, что он был врагом, Теодор не мог не посочувствовать ему. Тем не менее, Тиа не собирался идти против гримуара, а потому не стал возражать. Кроме того, разве это не из-за него Теодору пришлось сражаться с Меркурием? Что ж, удачи. Надеюсь, еще не поздно. Хорошо, наконец-то мне будет чем заняться у себя в башне. Глядя на вожделенные реагенты и голема, Парагранум не скрывал своей зловещей улыбки. Несмотря на то, что на складе хранились лишь остатки, их все равно было огромное количество. Другими словами, одной-двух коробок для их перемещения здесь явно не хватало. «И как ты собираешься все это с собой забрать?» «А, наверное, ты воспользуешься пространственным карманом?» «Нет нужды», — коротко ответил Теодор и протянул вперед свою левую руку. «Это место было безопаснее и просторнее, чем пространственный карман, а потому в его левой ладони тут же открылся вход в инвентарь. Учуяв приятный запах старины, наружу тут же вылез язык. Приказ Теодора тоже не заставил себя ждать. Пора пополнить запасы. Спустя 1000 лет после своего создания, склад лаборатории Парацельса был полностью опустошен. Закончив сбор трофеев, Теодор вернулся в свою комнату. Пушистая кровать и книги, которые он приготовил, совершенно не изменились. Лишь одно заставляло его чувствовать себя слегка необычно. Присутствие книги феи в его инвентаре. Усевшись на кровать вместо стула, Теодор со вздохом пробормотал: «Ох, голова до сих пор болит. Глаттони, разве ты ничего не знала об этой плите? Не думала, что для тебя это будет большой нагрузкой? Тогда почему ты ничего не сказала?» «Нет, забудь об этом. Ты же гримуар. Вечно я об этом забываю». Было бессмысленно обвинять его в том, что уже произошло, ведь гримуары не любили за что-то извиняться. Даже если гримуар допускал какую-то ошибку, в следующий раз он просто становился более осторожным и концентрировался на своих дальнейших действиях. Изначальные символы, что ж, это довольно эффективно. Каждый символ книги феи содержал в себе десятки страниц информации, которые, естественно, представляли собой для Теодора новые знания. После принятия одного из символов, понимание этой книги увеличилось до 27%. Другими словами, он поднимал понимание, просто получая информацию. Теа подумал, что изначальные символы, используемые в этой книге, могли изменить всю концепцию обучения. Тем не менее, они несли в себе большой риск для того, кто шел по этому пути. Твои рассуждения верны, что вычислительные способности людей из эпохи мифов намного превосходят современных людей. Поэтому обучение с использованием изначальных символов было намного проще. Однако со временем функциональность мозга ухудшилась, и изначальные символы были запрещены. Время идет, но технологии приходят в упадок. Это ужасно. Подобный метод был довольно болезненным и временами приводил к плачевному исходу. Теодор посмотрел на плиту в своей руке. Боль в голове все еще пульсировала, но он мог игнорировать ее, если бы как следует сосредоточился. Учитывая то, что техника получения информации была достаточно простой, он мог увеличить свое понимание до максимума уже к следующему утру. Теперь ему оставалось только решить, не переусердствовать, или же собрать волю в кулак и перетерпеть боль. Некоторое время он колебался, после чего влил магическую силу в плиту. Хоть ему и не хотелось испытывать боль, сложившаяся ситуация ему нравилась куда меньше. Теодор был вовлечен в игру Парагранума и не имел ни сил, ни возможности сопротивляться этому. Однако, вне зависимости от того, насколько силен был Парагранум, это не было оправданием его собственному бессилию. Впрочем, ни одно оправдание не было подходящим для владельца гримуара семи грехов. Вжух! Как и в прошлый раз, появился ослепительный луч света, и в голову тебя потекли новые знания. Великий алхимик, Парацельс, Теодор увидит его лицо прежде, чем завтра взойдет солнце. Глава 200. Следы эпохи мифов. Часть 3. Несмотря на то, что Теодор считал себя подготовленным к такого рода испытаниям, все оказалось далеко не так просто. Конечно, акт вливания знаний непосредственно ему в мозг был Теодору знаком. Изначальные символы помогали с фактическим пониманием книги, а поглощение увеличивало его текущее значение, в связи с чем процесс достижения результата не сильно отличался. Проблема крылась в объеме информации. Хайрерась. Голова Теодора грозилась вот-вот расколоться. Она пульсировала, трещала и покалывала, но Теа, стиснув зубы, продолжал принимать эти знания. Ему нужно было прочесть 36 символов. 1800 страниц книги фей. Это было сокровище, написанное алхимиком из эпохи мифов, что предполагало высочайшую сложность материала. В дополнение к этому, была еще одна переменная, которой Теодор был совсем не рад. Чем сложнее содержимое, тем сильнее головная боль. Глоттани поняла, что имел в виду Теодор, и ответила: «Конечно, чем сложнее знание, тем больше нагрузки на мозг пользователя. Не будь у тебя знаний Мирдаля, ты не смог бы прочесть и половины этой книги». «Мирдаль? Ага, должно быть это из-за того, что обе книги, так или иначе, связаны со стихиями». «Нет, потому что этот парень». Голос Глоттани внезапно оборвался. Это все еще не пропускается? Кажется, на 4-м этапе я не могу раскрыть эту информацию. Нужно снять еще одну печать, верно? Я думал, что некоторая информация будет пропускаться после того, как ты перейдешь на мастерский уровень, но, похоже, без снятия следующей печати ничего не выйдет. Теодор ненадолго погрузился в свои старые воспоминания. В первую его встречу с Суперби его спасло исключительно решение самой Глоттани. Таким образом, Теа был не вправе спорить с подобным решением гримуара. Он сможет узнать о Мирдале, как только снимет следующую печать. Затем Теодор сосредоточился на следующем символе. Если он правильно все подсчитал, ему осталось провести еще 15 раундов противостояния с головной болью. Затем Теа понял, что это значит, и невольно пробормотал: «Я уже прочитал 1050 страниц». Для прочтения такого объема информации, в случае если она не касалась магии, зачастую требовалось несколько дней. Здесь же речь шла об алхимии, в которой требовалось понимание нюансов самых разных сфер магии. Таким образом, учитывая сложность книги, написанной Парацельсом, для прочтения 1800 страниц потребовалось бы не менее 2 месяцев, а на ее полное освоение мог уйти даже целый год. Тем не менее Теодор осилил большую половину книги фей всего за 2 часа, и эта абсурдная эффективность была вызвана изначальными символами. Таким образом, Теа снова принялся читать книгу фей, не зная, что в этот момент Глоттани пристально наблюдает за его тягой к знаниям. Гримуар наблюдал за Теодором Миллером, параллельно разговаривая сам с собой. «Да, это качество, подходящее для моего пользователя. Именно по этой причине Глоттани избрала Теодора своим владельцем. В долгосрочной перспективе твой мозг будет продолжать развиваться. Многократное выполнение одной и той же задачи, а также изучение сложной информации заставит тебя развиваться. Это одновременно и удача, и причина для всех невзгод. Теодор Миллер, ты наиболее подходящий пользователь, чтобы быть ответственным за мой последний». Глядя на тебя своим холодным взглядом, пробормотала Глоттани, после чего добавила: «И я надеюсь, что ты будешь таким же последовательным до самого конца. К тому времени, как звезды начали тускнеть, а луна склоняться к горизонту, Теодор Миллер достиг желаемой цели. Ваше понимание книги очень высокое, 99,9%. Теодор упал на кровать, едва сумев прочитать информационное окно. Помимо головной боли, пронзающей его череп, горело и его тело. Это была цена за прочтение книги фей Парацельса всего за 1 ночь. Мне кажется, я сейчас умру. Это была не физическая усталость, но умственная. В романах всегда на этот счет говорилось, что у главного героя не оставалось сил даже на то, чтобы шевельнуть пальцем. Однако в то же время расслабляться Теодору Миллеру тоже было некогда. Ему едва удалось поднести свою левую руку к плите, лежавшей на кровати. Если бы он пролежал без движения еще несколько секунд, то попросту бы уснул. «Еешь». «Хорошо», — спокойно ответила Глоттани и протянула свой язык. «Вы поглотили книгу фей. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше понимание 4 элементалей значительно увеличилось. Значительно вырос уровень вашего взаимодействия с элементалями. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Парацельс. Попытка провалилась. Парацельс отказался от синхронизации с пользователем. Вы не можете провести принудительную синхронизацию с объектом без его разрешения, поскольку вторая сторона содержит в себе божественность. Очередной провал синхронизации. Тем не менее, в этом не было ничего удивительного, поскольку Парацельс обладал божественностью. Созданный им Меркурий обладал божественностью. Одним словом, этот алхимик явно не был нормальным человеком. Теодор знал, что так получится, а потому с напряженным лицом стал ждать следующего сообщения. Объект по имени Парацельс заинтересовался пользователем и запрашивает проведение разговора. «Хотите его принять?» «Как и в прошлый раз», — система спросила его разрешение. «Ха, хочу». После подтверждения намерений пользователя будет вызван объект Парацельс. Проверка установления связи. Успешно. Объект Парацельс одобрил двухстороннюю связь. Он будет временно синхронизирован с сознанием пользователя. Одновременно с этим все вокруг охватила знакомая тьма. Происходящее полностью напоминало собой встречу с Абеносом и им. Это было место, куда допускались только Теодор и автор. Перед магом начали появляться знакомые частицы света, а затем блестящая масса света постепенно начала обретать человеческие очертания. Фигурой он похож на меня. Рост человека составлял около 180 сантиметров, при этом его общая физическая форма была достаточно неплохой. У него не было такой выпуклой массы мышц, как у блондила, но сквозь мантию отчетливо виднелись достаточно рельефные контуры мускулатуры. У мужчины были белая борода и белые волосы. Его мантия была соткана из неизвестного материала, а покрывающие ее украшения выглядели элегантно и уместно. Несмотря на то, что вокруг него кружила мощная магическая сила, Теодор не мог понять ее происхождение. Это был величайший алхимик всех эпох, Парацельс, ХРММ. В связи с тем, что он был пожилым человеком, его кожа была обветрена и покрыта морщинами, напоминая собой древесную кору. Однако именно этот мужчина являл собой воплощение одного из сильнейших магов. Теа попытался было что-то сказать, но почувствовал, что его рот заблокирован неизвестным давлением. Золотисто-карие глаза Парацельса пронзали его насквозь. Его взгляд, казалось, ощупывал Теодора с ног до головы, начиная от кожи, заканчивая костями и внутренними органами. Величайший алхимик эпохи мифов Молочева не знал о человеческом теле. И вот, через пару мгновений Парацельс покачал головой и пробормотал: «Не знаю, кто ты, но у тебя хорошие навыки. Спасибо. Для твоего возраста ты должен продолжать работать над собой». Если бы этот совет услышали сверстники Теодора, у них изо рта пошла бы пена. Теодор Миллер стал мастером еще до достижения 30-летия. Да и в общем, за всю историю существования Милтора людей с подобными темпами роста можно было пересчитать по трем пальцам одной руки, причем вне зависимости от их первоначальных талантов. Однако Парацельс сказал, что Теодор был всего лишь хорош для своего возраста. Услышь такое его сверстники, они откусили бы себе языки и умерли. Однако на этом плохие новости от Парацельса не закончились. «Ты еще не способен принять мои учения». Теодор отбросил в сторону все ненужные мысли и стал внимать каждому слову Парацельса. «Ты не разработал свои собственные чары и не проявляешь особого интереса к алхимии, даже несмотря на то, что пришел в мою лабораторию. Нет, судя по мечу азота, должно быть, ты просто сопровождаешь Парагранума. Тем не менее, ты являешься владельцем Глоктани. Я знал, что они настроены решительно, но даже я не ожидал, что их активность окажется настолько высокой.